7. Джейк увидел все хладнокровным, ясным взглядом стрелка. Кровь на скальном выступе, клок волос на нем же, слюна на губах Фрэнка Тавери, округлость груди его сестры, распростёршейся на братья, приближающиеся волки. Об этом сказал ему не свисток Роланда, а телепатия. «Эдди», — подумал он, — «Эдди хочет идти сюда». Джейк никогда не использовал телепатию для мысленного общения, но тут предпринял попытку. «Оставайтесь на месте. Если мы не успеем вернуться, то попытаемся спрятаться, чтобы они не заметили нас, проезжая мимо. Ни в коем случае не приходите сюда. Не ставьте под удар намеченный план». Он понятия не имел, дошло ли его сообщение до адресатов, но точно знал, что ни на что другое времени у него нет. А тем временем Бенни... Что? Что такое «le mot juste»? Миссис Эйвери в школе Пайпера только и повторяла «le mot juste». Тут он вспомнил. Говорить быстро и невнятно. Так Бенни и говорил. Слова налезали одно на другое. «Что ж нам делать, Джейк? Человек и Иисус, они оба без сознания. А только что все было хорошо. Они бежали, а потом... А если сейчас придут волки? А что, если они придут, когда мы будем на дороге? Нам лучше оставить их, как ты думаешь?» «Мы не можем оставить их», — ответил Джейк. Наклонился, схватил Франсину за плечи. Рывком посадил ее, чтобы она не придавливала брата, и он мог дышать. Ее голова откинулась назад, волосы походили на черный шелк. Веки дрогнули, под ними виднелись только белки. Не раздумывая, Джейк влепил ей пощечину со всей силы. А! Ее глаза открылись, синие, прекрасные, потрясенные. «Поднимайся!» — крикнул Джейк. «Встань с него!» Сколько прошло времени? Как стало тихо после того, как дети повернули к дороге. Ни щебетания птиц, ни криков Расти. Он ждал второго свистка Роланда, но тот и не думал свистеть. Действительно, зачем? Одного вполне хватило. Франсина скатилась на землю, потом с трудом поднялась. «Помоги ему! Пожалуйста, Сэй, умоляю!» «Бенни, мы должны вытащить его ногу из этой норы!» Бенни опустился на одно колено по другую сторону от распростёртого на проселке подростка. Его лицо оставалось бледным, но губы сжались в тонкую полоску, что, по мнению Джейка, обнадеживало. «Возьмись за плечо!» Бенни ухватился за правое плечо Фрэнка Тавери, Джейк за левое. Их взгляды встретились над телом лежащего без сознания мальчика. Джейк кивнул. «Давай!» Они разом потянули. Глаза Фрэнка Тавери раскрылись, такие же синие и прекрасные, как у сестры. Из груди исторгся пронзительный крик. Но нога не освободилась. Застряла крепко.